Неправовая цивилизация. Ну, как можно говорить о преступности целой системы власти и даже целого общества? Говорит она. Это же бессмыслица. Просто данное общество имеет такую-то систему права и морали. Нет, говорит он. Концепция сменяемости систем права, которую ты только что изложила, есть лишь маскировка концепции бесправия. Есть общие основы всякого права. Если они нарушаются, то общество нельзя считать правовым. Вот некоторые общие принципы правового сознания. Все равны перед законом, независимо от места в социальной иерархии. Если действие индивида не подлежит правовой оценке, а для этого имеется правовой кодекс, оно не может быть оценено как преступление, и индивид не подлежит суду. Судебное наказание не только заведомо невиновного, но вообще лица, не совершившего действий, подлежащих правовой оценке, есть преступление. Преступление не имеет никаких оправданий. Если преступление против одного индивида привело к благу даже миллионов людей, оно есть преступление и не оправдывается этим благом. Короче говоря, есть принципы, входящие в само определение терминов «право», «правовое сознание», «правовое общество» и тому подобное. Заметь, в них нет никакого конкретного содержания, например, не говорится, кого и за что наказывать и как, они касаются лишь формального механизма его действия. Одно дело – плохое или хорошее право в данном обществе, и другое дело – есть или нет вообще какое-либо право. Нарушение принципов, входящих в самое определение права, правового сознания, означает, что эти термины просто неприменимы к данному обществу. Представь себе, некто А совершил дело, которое не нравится властям и народу, но за которое нельзя привлекать к суду. Ибо это дело не есть нарушение законов. Но какие-то органы власти привлекают А к суду и наказывают. Согласно кодексу данной страны, все лица, сделавшие это в отношении А, преступники. Власти, прикрывающие их действия, соучастники преступления, то есть тоже преступники. Народ, знающий, что А юридически невиновен, и что власти поступили с ним не по закону, но не восстающий против действий властей, есть соучастник преступления и тоже преступник. Так что логически мыслима ситуация, когда целый народ преступен по отношению к одному человеку. «Ну, это словесная казуистика», — говорит она. На такой казуистике держится вся правовая цивилизация. «Ну, а если интересы народа, — говорит она, — тогда правовой кодекс липа, — говорит он, — тогда общество не является правовым. Общество, провозглашающее в качестве официального принципа лозунг, согласно которому интересы народа в целом превыше интересов отдельного человека, есть общество неправовое, только и всего.